Братья и сестры, я прочитаю текст, выбор небольшой, и наверняка эти слова звучали сегодня. Евангелие от Матфея, 21 глава, 2 стиха, 12 и 13. Что сделал Иисус Христос, когда Он пришел в Иерусалим, когда вот этот вот въезд, вход в город столичный совершился? Матфея, 21 глава, 12 и 13 стихи. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот мы с вами хорошо привыкли к тому, что Иисус Христос говорил притчами. Когда мы разбирали Евангелие от Матфея, мы эти притчи, много притч в этом Евангелии записано, мы их разбирали подробно. Что такое притча? Это некоторое такое иносказание, пример, картинка из жизни, которая, в которой есть урок. Ну и всем это понятно. Но оказывается, бывают не только такие слова или речи притчи, а бывают действия или поступки притчи. То есть, когда пророк что-то делает, на него смотрят, и люди, которые видят это, понимают, что он не просто так это делает. Вот ветхозаветные пророки, они иногда так пророчествовали. Например, Исаия, вот его нагота. Его спрашивали потом, почему ты так поступаешь, необычно себя ведешь. Или Иеремия, который... Что делал? Кувшин разбил. Вот. Или Иезекииль, который там с кирпичом такое действие производит. И люди смотрят рядом, а пророк делает, молча совершает что-то, а потом объясняет. И то, что он объясняет, это пророчество. Или даже просто посмотрев на это, людям становится понятно, когда они посмотрят, что он имеет в виду. Иисус Христос делает что-то подобное. Он заходит в храм, и, может быть, даже молча, ничего не говоря, начинает вот это вот делать. Выгонять, опрокидывать, вот, действие. Я думаю, что произошло это все очень быстро, потому что мы не видим, чтобы успела прибежать стража. Взяли его, вывели, арестовали, произвели какое-то дознание, расследование, вот именно по этому факту. Он очень быстро это сделал, а потом, когда стражи или кто-то пришли, уже не на что реагировать. Скорее всего, я думаю, что довольно быстро там эти люди собрались, и все это продолжилось. Мы видим Евангелие от Иоанна, когда он уже так поступал в начале своего служения, и очень быстро это все восстановилось, снова на круги своя вернулось. И какой же был смысл вот этой притчи или вот этого действия, которое Иисус Христос совершил? Что это были за продающие, покупающие и миновщики? Речь шла о том, что люди, которые приходили издалека и хотели принести Богу жертву, хорошее желание, им нельзя было, и они, например, может быть, не могли свое животное издалека везти, они могли взять с собой деньги, а в храме купить за эти деньги животное, которое прошло отбор, осмотр, может быть, клеймо на нем стояло специально, что оно годно для жертвоприношений. Только был еще такой момент, что покупать этих животных нельзя было за обычные деньги, нечистые, ну так, в их понимании. Надо было поменять свои обычные деньги на священные деньги, храмовые, вот, а уже за эти священные деньги купить жертву, которая подходящая, и уже потом принести, подойти с этой жертвой куда нужно и принести ее. Вот поэтому создавалась вот эта вот цепочка, удлинялась, поклонение Богу, жертвоприношение, и, ну, наверное, какая-то прибыль была, оставалась в храме. И вот этих вот, вот эти вот звенья, которые, вот я перечислил, Иисус их исполнители и выгоняет из храма. И что он сделал? Без правильных денег вот этих вот, которые они меняли у этих миновщиков, нельзя было купить правильное животное, подходящее. Без этого животного нельзя было принести жертву, без жертвы весь храм терял свой смысл, свою суть. То есть Иисус Христос, Он фактически вот этим своим действием, этой, можно сказать, притчей, выразил отношение к тому, что происходит, к этим жертвоприношениям, к этой всей системе. Он на время, на очень короткое время приостановил всю систему, потому что жертвы не могут приноситься. Очень короткое время, но он ее приостановил. И все, дальше все продолжилось. Но он свое отношение выразил. Вот это вот произошло в описываемых стихах. И дальше он говорит такие слова в ответ им, ну, объясняя. Говорит им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Мне понравилось, что братья до меня не читали из Ветхого Завета, показывали, что это вот цитата отсюда, из книги Захарии. Я хочу прочитать тоже, откуда вот эта цитата. «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Это книга Иеремии, 7 глава, и вы тоже откройте, у кого есть Библии, потому что там на несколько стихов я хочу обратить ваше внимание. Мальчики, вот на первой лавке. Мальчики на первой лавке. Не разговаривайте на проповеди. 7 глава. Вот эти именно слова, они звучат в 11 стихе. «Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Вот я видел это, говорит Господь. Я так читал в объяснениях, что слово «вертеп разбойников», ну, вертеп – это какое-то жилище или место такого схода, а разбойники пишут в объяснениях, толкованиях, что это не просто грабители или какие-то мошенники, или бандиты, но еще и кроме этого революционеры. И Иисус Христос, может быть, вот это вот имеет в виду, что вы храм сделали таким центром, что ли, революционной борьбы. В Ветхом Завете так было, против приближающегося пленения они надеялись, что храм им поможет избежать этого. Во время Иисуса Христа это было. Римляне приближались. Римляне их, вернее, уже, можно сказать, подчинили себе. Но у них была надежда. У нас храм, и мы сбросим с себя это иго. А когда римляне их во время одного из мятежей окружили город, то евреи успокаивали друг друга, что у нас храм. С нами Бог, вот знак материальный, ничего нам не грозит, все получится. И вот центром революционной борьбы был этот храм у них. Не так они его поняли. И дальше в следующих стихах книги Иеремии, 7 главы, написано, что «Как вы делаете все эти дела, говорит Господь, а я перед этим хочу немножко выше взять 4 стих, например, написано так. Иеремия говорил своим современникам, и, наверное, когда вот это все производил Иисус Христос и сказал вот эту цитату, они сразу вспомнили всю главу, наверняка, и вспомнили, что в этой главе там написано. Иеремия говорит: «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Не надейтесь, это вам не поможет, что здесь храм Господень. А дальше Иеремия говорит: «Исправьте свои пути». И тогда, да, тогда получится победить, тогда Бог будет с вами, поможет. А просто это место самим фактом своего существования и когда-то вот освящения вам это не поможет. И это уже, ну, вертеп разбойников стал. И вот 13 стих, 14. «Я поступлю с домом сим, говорит Господь, над которым наречено имя мое, так как с Силомом». То есть разрушу. И об этом Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Матфея, вот через очень короткое время, что будет разрушено, камня на камне не останется. А дальше, там, в 8 главе, у кого открыта Библия в книге Иеремии, перелистните. В 8 главе, в 13 стихе написано, что у вас смоквы на смоковнице не останется. А Иисус Христос, после того, как Он вот это вот сделал в храме, там было дальше про смоковницу, правда? И вот она засохла, ну и нам кажется, это так все не связанные события. Вот отдельно храм, отдельно смоковница. А оказывается, в книге Иеремии прямо так эти события идут. И, наверное, эти люди смотрели и вспоминали, о, все идет, ну, прямо как цитируют. И они понимали, почему засохла смоковница, знак Божьего суда. А потом Иисус говорит про гору, про гору вот эту, что ну, в море будет ввергнуто. И Глеб цитировал книгу Захарии, пророка, да? А я хочу оттуда другую открыть главу. 4 глава книги Захарии, 6 и 7 стихи. Там тоже вся книга Захарии, она говорит о плене, вернее, уже о возвращении из плена, об восстановлении, отстраивании храма. И один из главных участников этих событий, Зарававель, он потомок Давида, как Иисус. Он участвует, вот, руководит этим возвращением из плена, он руководит восстановлением храма. И к этому Зарававелю Захария обращает такие слова, чтобы ну, ободрить его. Книга Захарии, 4 глава. Шестой и седьмой стихи. «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слова Господа к Зарававелю, выражающие не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем». Вот мы помним из исторических книг Ветхого Завета, что мешали евреям восстанавливать храм, город отстраивать, стены снова ставить. И вот этих людей, которые мешали оппозиции, соперники, противники Зарававелю, Захария называет гора, даже великая гора. И он успокаивает Зарававеля, что вот эта вот гора, великая гора, перед тобой это равнина просто. Ну, то есть пустое место, тебе они не помешают. Ты краеугольный камень, что вынесешь при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. То есть получится у тебя сделать храм. Иисус Христос – это, можно сказать, ну, настоящий Зарававель. То есть тот был прообраз Иисуса, того, что сделал Он, будущего храма. И он есть краеугольный камень, о котором говорит вот здесь вот Захария. И смотрите, оказывается, связан этот краеугольный камень, есть там рядышком упоминается Великая гора. И сейчас вот в этом контексте храм, Иисус и гора будет брошена в море. Какая гора была рядом, ближайшая, когда Иисус говорил вот эти вот слова? Он был возле храма или даже в храме, да? Ближайшей горой была храмовая гора. И чтобы краеугольный камень вот нового храма, который создавал Иисус Христос, был положен, надо было, чтобы великая гора была, стала равниной, была ввержена в море. И это произошло вот в 70-м году, в эти события, когда римляне, они буквально эту храмовую гору изрыли, вот, снесли этот храм. Все, на что так надеялись евреи, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. И это все исполнилось. И он сказал не просто так, вот тут смоковница, тут гора брошена в море, а он имел в виду вот эти вот пророчества, и евреи слушали, и, наверное, все это понимали, у них это все соединялось. И, может быть, они не успевали даже принять решение, как отреагировать, потому что прямо здесь они очень так жестко не отвечают ему. И я пропустил немножко раньше, но хочу показать, вот у меня как раз книга Захарии пока открыта, интересный момент, как заканчивается эта книга. Самый последний стих, самые последние главы я хочу прочитать вот в другом современном переводе, а вы можете проследить синодальным. «Все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыней Господа воинства». Вот после всего этого, что, о чем пророчествует Захария. «И всякий жертвователь сможет сам прийти, взять любой из них и приготовить в них жертвенное мясо. И тогда не останется больше чужаков, торгашей в храме Господа воинств». Написано в синодальном переводе, по-моему, «Хананеев не останется», да? Да. Ну вот, в другом переводе написано «торговцев не останется». Оказывается, этим Иисус исполнил пророчество ветхозаветное. То есть каждое его действие, оно было исполнением чего-то. И наблюдавшие за этим все это понимали. И какой для нас с вами, братья и сестры, вывод из этого всего? Я рассуждал и пришел к такому выводу, к такому назиданию, к такому уроку, который я для себя могу взять и вам предложить. Иисус Христос говорит им действиями своими, даже не напрямую в лоб, такими словами, обличениями, а вот этими вот поступками, притчами, что вот этот храм, который есть, существующий, на который вы так надеетесь, он, если вы не исправите пути свои, как говорил Иеремия, он будет разрушен и заменен другим храмом. И каким храмом он об этом тоже говорил. Они очень сильно на это полагались. И очень сильно потом были разочарованы, весь народ. И очень большую цену за это заплатили. Они, их семьи, вся страна. 1 100 000 человек просто физически погибли за очень короткое время при осаде Иерусалима. За всю последующую историю, при блокаде Ленинграда никогда, ни при осаде ни одного города такого больше не было, чтобы больше 1 000 000 человек погибло. Вот тогда, 20 веков назад. Это была цена за то, что они посчитали, они спутали, что материальные знаки, они нам помогут, очень дорогие для них. Они спутали присутствие Бога с этими материальными знаками. Как уже и не раз раньше было. Ковчег есть, принесли ковчег. Они обрадовались, все, мы победим. И раз и проиграли. Сокрушительное поражение. Оказывается, это еще не значит, что если ковчег здесь, значит будет победа. И я думаю, что вот отсюда-то мы можем взять вывод. У нас тоже с вами есть материальные знаки или реалии, которые очень дорогие для нас. Ну, и сейчас вот я немножко переживаю, правильно ли такой вывод из этих размышлений сделать, но думаю, что правильно. Что было у евреев и чего они лишились? Принадлежность к своему народу, храм, жертвенник, жертвы, святое святых. Вот что есть у нас такое, вот, ну, если просто этот ряд взять, и так синонимы взять из нашего братства, дом молитвы, кафедра, чаши. Нам это все очень дорого. И мы делаем замечания детям, да, когда кто-то к этому как-то неуважительно относится. Вот. И это очень правильно, конечно, ну, серьезно и с уважением к этому относиться. Но не это главное, и не на это надо полагаться и надеяться. Евреи, положившись на это, остались без Бога в определенный момент. И написано там же, вот в тех главах у Иеремии, что проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой. И благословен человек, через несколько стихов, который надеется на Господа. Вот при всей благодарности Богу за все то, что мы имеем, да, нам надо не выпускать из зрения, из поля внимания, что самое главное – это Он, Его присутствие в нашей жизни и наше послушание Ему. Вот это и все остальное, да, и будет у нас, ну и Он будет с нами, да, тогда будет хорошо. Но если Его не будет с нами, а все остальное останется, и мы будем дорожить этими знаками, и мы очень рискуем просто повторить то, что уже было в истории. Я хочу закончить стихами из книги Исаии, 2 главы, которые мне очень нравятся. Исаия, 2 глава. «Грядет день Господа Саваофа, 14 стих. «На все высокие горы», про горы сегодня говорил, и 17 стих, «И высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Вот пусть этот день у нас уже будет, и Господь будет высок вот в наших глазах, в нашем служении, в нашей жизни. Аминь. Помолимся.